Глава 5. Жасмин. Сегодня я проснулась уже с другими мыслями. После сна голова как-то заметно прочищается. Что у меня случилось ночью? Какое-то неведомое помутнение. Я даже написала дополнительные пункты в договор с незнакомым человеком. Вот дура. Взглянув на часы, я быстро соскочила с постели и побежала собираться. Глупые мысли. Не повод опаздывать на работу. Пока варился утренний кофе, заплела волосы и накрасилась. И только закончив, поняла, что сделала макияж более эффектным. Добавила больше зеленых теней, чтобы выделить глаза. Воспользовалась подводкой. И помада. Я же никогда ей не красилась. Всегда лежала в косметичке. Так, на всякий случай. Именно сегодня я решила, что это он. Смотря на себя в зеркало, я быстро стерла этот цвет. Кого я собралась встретить и соблазнить? Чушь. Все это какая-то ерунда. Но сегодня же у нас проходит благотворительный вечер в отеле. Я нашла предлог и снова нанесла на губы бледно-розовый цвет. Вряд ли встречу Винсента Дюваля. Он же пошутил. Да. И съехал уже вчера вечером. Бросив помаду в сумочку, я одела стандартные каблуки и побежала на работу. В голове проносились чеки на квартплату и аренду, бюджет на следующий месяц и много других забот. История Золушки существует только в сказке. В реальности такого никогда не произойдет. А я уже размечталась. Что ж, и это не вредно. Кем бы мы были, если бы не мечтали? Единственное, к чему меня подтолкнул этот нелепый фарс, так это к тому, что пора расставаться с Эриком. Держась одной рукой за поручень, я набрала ему сообщение. Хотела встретиться вечером и поговорить. Он еще не знал о чем, поэтому ответил «Ок» и прислал кучу улыбающихся смайликов. Вздохнув, я убрала телефон и смотрела на прилетающий за окном город. Мне нравилось, когда поезд выезжал на улицу. Становилось не так мрачно, и можно было подумать, уткнувшись взглядом вдаль. Мои мысли вернулись к Винсенту и той теории, что это все же был он в ту ночь. Внутри будто щелкнула спичка, и воздух стал гуще. Но если предположение не отгонять, если представить, что это действительно он, я сделала глубокий вдох и выдох, пытаясь проанализировать ситуацию с холодной головой, игнорируя легкий зуд внизу живота. Понятно, почему я влезла в эту аферу. Там слепилось в комок много факторов. Бунтарство. Молодость, эксперимент, глупость. Более тупых поступков в моей жизни больше никогда не было. Я оправдывала себя тем, что поругалась с родителями из-за гиперконтроля. Они продолжали давить с учебой, потому что мои оценки поползли вниз. Но в тот момент у меня уже не хватало сил. Я смотрела, как другие студенты проживают прекрасный период. Как встречаются, гуляют, целуются и совершают нелепые ошибки, о которых потом можно рассказывать на каком-нибудь застолье. А у меня только бесконечная зубрёжка. Спроси, что происходило в то время. Я не расскажу ничего. Да и сейчас не расскажу. Потому что это слишком постыдно вспоминать. Понятно, почему он в этом участвовал. Они всей компашкой развлекались, как могли. Им скучно. Вся жизнь уже прожита, потому что понятен каждый шаг. И, возможно, это бы все объяснило, почему он меня выбрал в качестве супруги. Но тут получается коллапс. Если я ему так запала, почему он не подошел после? Ни словом, ни делом не намекнул об этом. Конечно, есть вероятность, что он просто сейчас идет по списку всех тех, с кем спал раньше, и каждый предлагает стать его женой. Но это же тупость несусветная. Там первая же согласится. Я помотала головой. От такого количества мыслей она закружилась. Да и какая мне разница? Может, у него кукуха засвистела? Он меня увидел на ресепшене, что-то вспомнил. И решил поиграть в одну из своих игр. Благо, уже съехал. Приставать не будет. Да и не он это был на лодке. Не стал бы Винсент Дюваль опускаться до ласк девушки, которую в первый и последний раз видит. Выйдя из вагона, я тут же забыла обо всем. Решила, что это какой-то глюк вселенной. Что-то вроде бега в компьютерной игре. И побежала на свою унылую, совершенно обычную работу. День прошел в суматохе. Мы работали с координаторами, поварами, фуаристами и даже грузчиками, которые ящиками выгружали дорогущее шампанское. Одна бутылка стоила, как вся моя месячная зарплата, а то и две. Хотела бы я его попробовать. Наверное. Удастся ли когда-нибудь? Вряд ли. Вот такие должны быть мысли у обычного человека, а не всякие там. Про сумасшедших принцев и лакшери жизнь. Сегодня еще и сменщица заболела. Пришлось работать за нее. Зато отдохну потом. Целый день буду валяться, смотреть телек и есть крылышки. Я любила устраивать себе запойный отдых. Только не с алкоголем, а с кучей еды. После этого квартиру приходилось очищать целый день, потому что я вела себя как свинья. Это мой маленький бунт правильной девочки. Вечером начали стекаться гости в красивых платьях и смокингах. Я обожала такие события. Смотреть на дорогие одежды — это как любоваться произведением искусства. Зал постепенно заполнялся. Через наш холл проходили элегантные женщины и мужчины, обдавая шлейфом шикарного парфюма. И тут мой взгляд зацепился за знакомое лицо. Я чуть не нырнула под стойку. С трудом себя удержала. Эмиль Ферре. А он откуда? Моя улыбка превратилась в нечто неестественное и натянутое. Вторая встреча подряд с институтскими знакомыми. Это уже постоянство. Хотя какие мы знакомые? Он же меня не знает. Винсент тоже не знал. Однако... Ферре вальяжно прошелся взглядом по всем и зацепился на мне. Нет. Твою мать! С грацией хищника он подпрыгнул к стойке. А ведь уже почти подходил к залу. Да что ж мне так не везет? Какая крошка у нас сегодня? Новенькая? Наклонился он, сверкнув голубыми глазами. Рады приветствовать вас в отеле «Сапфир Краун». Чем могу помочь? Стандартная фраза, показывающая, что я не намерена флиртовать. «Я тебя где-то видел», — барабанил он пальцами по поверхности. «Но точно не здесь. Твое лицо...» «У меня стандартное лицо, мистер...» Я сделала вид, что совсем его не знаю. «Эмиль Ферре», — придвинулся он. «А тебя как зовут?» Его взгляд скользнул к моему бейджику. «Жасмин. Какое необычное имя». Язык мужчины прошелся по внутренней стороне щеки. Прямо где-то в памяти крутится. «Господин Ферре, вас, наверное, уже ждут на мероприятии». Все так же улыбалась я. «Да, точно!» Стукнул он по столу. «Это же ты!» «Матерь Божья!» Вся моя душа ушла куда-то в пятки, увидев, как загорелся Эмиль. «Сейчас бы провалиться на месте!» «Это же ты была на той шлюха!» Его рот закрыла чья-то ладонь, а над ним нависла фигура Винсента. Всего на несколько мгновений наши взгляды пересеклись. И в нем пылал огонь. Особенно, когда он скользнул к моему пальцу, с которого я до сих пор не сняла колечко. Да я и забыла, что не появилась на своей свадьбе. Просто вычеркнула это из головы, а за суматохой даже не вспомнила. Но, судя по лицу Дюваля, он-то о ней прекрасно помнил. Схватив друга, он почти оттолкал его от стойки. Что-то прошипел на ухо. Ферре посмотрел на меня ехидно, но с Винсентом ушел. А я глубоко вздохнула, выпуская накопившийся стресс. Что Эмиль хотел сказать? Шлюха Пати? Он там был. А вдруг это именно? Я прикрыла ладошкой рот. Вот Ферре мог ублажать девушек, очень любил. Наверняка все рассказал Винсенту. А тот решил попробовать сам. Да ну бред. Взрослые люди, и было это. Несколько лет назад. После той ночи через них уже прошло много девушек. Я не запоминающаяся. Всего лишь глупая девственница, у которой случилось однодневное помутнение. Этих двоих я старалась избегать. Каждый раз, видя фигуру кого-нибудь из них, просила напарницу подменить меня и убегала. Так вечер и прошел. И, наконец, закончился. Гости почти все разошлись, стало тише. Винсент и Эмиль тоже ушли. Я смогла спрятаться, когда они выходили. В зале остались только уборщики. Можно и отдохнуть. К тому же я успела заляпать буску кофе. Случайно пролила, пока резко вставала, улепетывая от золотых мальчиков. Я спокойно поднялась, предупредила, что отойду на 10 минут, и направилась в служебное помещение. По пути распустила волосы и массировала кожу, прикрыв глаза. Ничего не произошло. Хорошо, что не попалась на дурацкую удочку Винсента. Так бы еще чувствовала себя полной дурой. До конца смены 2 часа. А после — непростой разговор с Эриком. Не успела закрыть за собой дверь, как она резко распахнулась. Но я даже обернуться не смогла. Меня втолкнули внутрь, а ладонь зажала рот. Сильная рука обхватила за талию. «Решила поиграть со мной в кошки-мышки?» Услышал я горячий шепот возле уха. «Плохая девочка». Я схватилась за руку и тут же обмякла. Духи. Их аромат окружил меня и тут же опьянил. Это Винсент. Мои ладони только легли на его руку, не сопротивлялись. Я вся превратилась в тряпичную куклу. «Ты же помнила, что у тебя сегодня в 3?» Я кивнула. «И решила не приходить?» Он резко развернул меня, а после пригвоздил к стене. В тусклом свете я видела только блестящие злобы глаза, но чувствовала больше. Жар его тела, легкий аромат дорогого алкоголя и обжигающее дыхание совсем рядом. Оно было ровным, но глубоким, в отличие от моего прерывистого. «Так что?» Винсент придвинулся ближе, так что нас уже почти ничего не разделяло. «Я... это шутка?» — прошептала я, потому что голос сел. «Ты решил... пошутить?» «Разве я похож на клоуна?» Мое сердце стучало о ребра, и в тишине казалось, что его слышно даже в коридоре. «Завтра. Ты придешь завтра». «Нет. Откуда во мне такая смелость?» Я сейчас была в плену хищника. Винсент раздраженно вздохнул. Одна его рука отлепилась от стены, и большой палец медленно прошелся по губам, размазывая помаду. Другие прикосновения обжигали шею и ухо. «Ты же помнишь ночь с лодками, Жасмин? Ты же знаешь, кто там был? И ты в курсе, как я не люблю помаду?» Я замерла и не дышала. Меня будто окунули в кипяток, а потом сразу же в холодную воду. Мои руки не отталкивали его, и я лишь сжимала накрахмаленную рубашку. Смотрела в блестящие глаза, как будто впервые их видела. Наши губы разделял всего лишь его палец, которым он продолжал водить. И я, черт подери, только догадывалась, но не знала. В голове хаос, все взрывалось и шумело. «Я никого не прошу дважды, Жасмин. Но для тебя сделаю исключение. Завтра в 3. «Мне нужен один завтрак», — выпалила я, взяв себя в руки. Хотя это было тяжело сделать. Внизу уже все горело. Мне нравились его прикосновения. Нравились приказы. Нравилась эта мрачность и суровость. Но я не могла просто так прыгнуть в бездну. Мне нужны были ответы. «Один завтрак». Повторил он, и его ресницы опустились. Теперь он не отрывался от моих губ. «Что мне за него будет?» «Он не для тебя. На нем я решу все». «Думаешь, у тебя есть выбор?» «У человека всегда есть выбор». Его взгляд метнулся к моим глазам. Стальной, жесткий, бескомпромиссный. И тут же я почувствовала, как моя юбка задирается, а по бедрам скользят его ладони. Одна из них нырнула между ног прямо к... боги. Даже через трусы и колготки я почувствовала это прикосновение. Я не хотела закрывать глаза. Они сами закрылись. А из груди вырвался предательский вздох. Вздох шлюхи, желающей, чтобы ее тут же трахнули. «Жасмин!» — протянул он, наваливаясь телом на меня и водя носом по моей шее. «Ты ведь вся мокрая!» Его ладонь сжала мои складочки. Теперь я уже задержала дыхание, чтобы не застонать. Надо оттолкнуть, дать пощечину, выгнать. Но тело требовало крикнуть еще. Мои глаза по-прежнему были закрыты, пока он водил пальцами по ткани. А у губ я почувствовала пламенное дыхание. И тут все остановилось, и он резко отошел. Я будто лишилась тепла и чуть было не поддалась за ним. «Я умею держать себя в руках, Жасмин», — тихо говорил он. «Этот контракт — лишь формальность. Если ты захочешь, у нас будет самый охренительный секс. Если нет, я не притронусь к тебе». «Черт!» — он произносил слова, а я их не понимала, потому что сейчас расплывалась в ощущениях. «Если ты хочешь поговорить, то давай не завтрак, а ланч. А после него вместе поедем, зарегистрируем брак». «Что будет, если я откажусь?» С трудом выдыхал я. Он лишь хитро улыбнулся и завел прятку за мое ушко. «Ты согласишься». С этими словами Винсент быстро вышел. И только сейчас я поняла, что стою с поднятой юбкой, растрепанной прической и бешеным взглядом. Я спешно начала приводить себя в порядок, все еще слушая биение своего сердца. Винсент на всех так действовал. А если это был именно он в ту ночь, то мы знакомы даже ближе, чем мне кажется. Как же я влипла!